Глава 4. Дан прижимает мою руку к твердому члену, и у меня нет возможности ее убрать. Чувствуешь, как стоит? Отпусти! Хнычу. Поработай пальчиками. Я не буду! А я тебя искал вчера. Дан насильно двигает моей рукой по напряженному стволу. Он такой толстый, что мои пальцы с трудом обхватывают его. Член испещрен венами, но бархатистый на ощупь. Никогда-никогда не держала эту игрушку в руках и боюсь сделать что-то, что разозлит Данилу. Например, случайно оцарапать ноготками. Мои пальцы становятся мокрыми, сигнализируя о том, что парень чересчур возбужден. Мне так стыдно, что Дан заставил меня делать это при своем брате. «Давай сама теперь. Ох!» Выдыхает шумно. Его рука все еще покоится на моей талии. Он сжимает ее так крепко, что трудно дышать. «А теперь возьми его в ротик». Дан давит на мой затылок, чтобы я наклонилась к бордовой головке. «Не надо! Прошу тебя!» Смотрю на него умоляюще. Перспектива делать свой первый минет в машине нелюбимому человеку, да еще и в присутствии третьего лишнего, пугает. «Ты виновата в том, что прошлой ночью я остался без секса». «Я?» Мои губы уже близко к этому устрашающему орудию. Дан даже волосы мои убрал на одну сторону, чтобы не мешали. «А кто?» «Менты приехали через 10 минут после твоего звонка и всю малину испортили. Давай, не артачься!» Мои сомкнутые губы касаются бархатистой головки, и я крепко зажмуриваюсь. Неожиданно машина останавливается, а Макс выругивается и зло бьет по рулю. «Что там, Макс?» Дан отпускает меня, и я выпрямляюсь. «Что бы это ни было, спасибо». Очередная передышка от наглых приставаний двух подлецов, которые считают, что я им что-то должна. «Менты опять!» «Твою мать!» Дан кое-как заталкивает огромный член в трусы и застегивает ширинку. «Что за непруха? Ты что-то нарушил, брат?» «Да хуй его знает! На вас отвлекся, хотел взглянуть, как лучик справится со своей задачей, а тут эти...» Вытягиваю шею и вижу, как к нам в развалочку подходит ДПСник. «Добрый день! Предъявите ваши документы!» Дан прикладывает палец к своим губам и шипит. «Тссс! Может, это мой шанс? Завопить о помощи? Хорошо, меня освободят. А потом что? Уманские не простят мне этого поступка. Снова назовут стукачкой и заставят отрабатывать на этот раз какой-нибудь штраф. Им все равно, что повесить на бедную девушку. Но я ни за что не стану их игрушкой. Обведу вокруг пальца и сбегу. Чувствую на губах соленый привкус липкой жидкости, появившейся из прорези. Как же стыдно. Их двое, а я одна, и они творят со мной такие ужасные вещи. Угостил меня своим причиндалом. Кошмар. Пока Макс общается с полицейским, Дан разворачивает меня к себе и впивается жадным поцелуем в губы. Боится, что я пожалуюсь на них стражам правопорядка, и поспешил заткнуть мне рот. Хорошо, хоть поцелуем, а не тем, чем хотел. Целуется он, надо отметить, божественно. Я даже забыла, где мы находимся и зачем он это делает. Явно не для своего удовольствия. Хотя по нему и не скажешь, что ему не нравится наш затянувшийся страстный поцелуй. Он проталкивает язык почти что мне в горло. И я опять думаю, лучше язык, чем свой устрашающий огромный член. «Ладно, езжайте и больше не нарушайте», — доносится до моего слуха голос бдительного полицейского. «А то эти двое сожрут сейчас друг друга», — добавляет с насмешкой. «Всего хорошего!» Едва ДПСник отошел от машины, Дан не сильно оттолкнул меня от себя. Вдыхаю глубоко воздух, чтобы как следует надышаться, и вытираю тыльной стороной ладони мокрые губы. Ноги и руки будто чужие, не слушаются совсем. От недостатка кислорода мозг начал плавиться вместе с волосами. В носу щекочет от запаха парфюма Дана Уманского. «А ей понравилось сосаться», — обернувшись, говорит Макс. «Мне? Нет». «Чё-то наш лучик неумелый какой-то», — призадумывается Дан. «Киса, ты почему не умеешь целоваться?» «Я умею», — покраснев, зачем-то спорю. «Не хочу, чтобы меня считали лохушкой. Я своей репутацией дорожу, между прочим, а Уманские запросто могут как испортить ее, так и повысить мой авторитет среди других студентов. Но на второе мне рассчитывать не приходится. Такой крутой парень, как Данила, не будет встречаться со мной, а его шлюхой я не стану никогда». «Чё, реально не умеет?» Макс вскидывает брови, показывая, что его мимика способна на эмоцию удивления. «Вообще нет. Может, она сосёт хорошо, не знаю, но целуется плохо. Тогда я займусь этим вопросом». «Боже, нет. Что за бред? Сначала один целовал, потом второй. Извращенцы какие-то». «За дело берется профессионал», — усмехается Данила. «Ты попала в надежные руки, Виола Лучкина. Девочка с нелепым именем». Макс режет меня взглядом так, как умеет только он. «Признавайся, что ты хотела настучать на нас патрульному». «Не настучала ведь?» — отвечаю дерзко. «Мне надоело, что они говорят обо мне в третьем лице, как будто я вещь какая-то. Вещь, которая интересна им в данный момент и которую они, наигравшись, выбросят за ненадобностью». «Не усугубляй, киса. Давай дружить. Отработаешь спокойно должок и расстанемся, как в море яхты. Корабли. А мне нравятся яхты. А тебе? Хочешь покататься?» «Что?» «Все, решено. Завтра поедем в яхт-клуб». Шлепнув ладонью по рулю, говорит Макс. «Завтра?» Жалобно блею. «Как мне убежать от них, если они вывезут меня из города? Я мало где была за свою жизнь. Папа редко путешествует, ему командировок хватает, поэтому я совершенно не ориентируюсь вне нашего города. Значит, во что бы то ни стало, надо совершить побег сегодня. Сделать вид, что я смирилась с отведенной мне ролью, а потом оставить их с носом». «Макс, останови возле кафешки. Пойду кофе куплю нам и сладкий пирожок для нашей девочки». Дан оттягивает ткань в районе ширинки. Кажется, его мучает сильнейшая эрекция. «Но я точно не виновата в том, что вчера он остался без секса. Хорошо, хоть первый брат неплохо потрахался в ванной и не навешивает на меня нелепые обвинения. Максим паркуется, и мы остаемся с ним одни в машине». «Посиди со мной рядом», — постукивает он ладонью по переднему сиденью. «Да мне и здесь хорошо». «Я сказал, сядь», — рычит угрожающе. «Мамочки, как же я его боюсь». Поэтому молча перемещаюсь с заднего сиденья на переднее, не вылезая из авто. Макс кладет ладонь на мое колено и пристально смотрит на мои губы. Мне становится не по себе, аж сердце к горлу подскочило. «Целовалась с кем-то, кроме Дана? Только не звезди». «Нет». Опускаю глаза. «Заливаешь». Недоверчиво. «Ты сам сказал не врать». Макс властно притягивает меня к себе, приподнимает подбородок и впивается в губы. С нажимом и сразу глубоко. Рукой нащупывает мой сосок, трёт его пальцами, а потом сжимает. «Да что же это делается, люди добрые?»